Глава 19. Было ощущение, что Афоня оставлял себе и напарнику очень вероятный шанс не пережить взрыв. Со стороны казалось, что ничего в радиусе 300 метров от эпицентра выжить не могло. Семен забрался на кабину и ждал, что вот-вот появятся экскаваторы. Взрыв поднял пыль в воздух, мешающую рассмотреть, что происходило рядом с карьером. Виталий и Алина тоже забрались наверх. «А что мы стоим?» – спросили люди из кузова, не видевшие происходящего. «Ждем остальных», – ответил Семен. «А кто еще остался?» Людям было невдомек, что за их жизни другие могли пожертвовать своими. Из пыли показался вначале один экскаватор, затем второй. «Надо встретить», – решил Семен, – «по местам». Ребята запрыгнули назад в кабину и понеслись навстречу героям. Была вероятность, что очухавшиеся флороморфы кинутся вдогонку. Первым ехал Иннокентий. Он принял на обочину, увидев приближающийся грузовик, и остановился. Выбрался из кабины и стал дожидаться. Семен остановился напротив него. Из ушей Иннокентия текла кровь. «Ничего не слышу!» – громко произнес он. «В ушах шумит! Леху тоже контузило! Я думал, ранено, а он просто ожалел!» «Ничего, пришел в себя без посторонней помощи!» «Вы молодцы!» — Семен показал поднятый вверх большой палец. «Виталий, посади его в кабину!» Тем временем к ним подъехал Афоня. У него тоже в ушных раковинах запеклась кровь, а взгляд бегал, как у человека под сильным действием алкоголя. «Башка кружится!» — громко произнес он. «Я ударился о стойку, наверное, сотрясение заработал!» «Идем, посажу тебя в кабину. Ребята на крыше поедут». Семен разбавил слова жестами, уверенный, что Афоня его не слышит. «Ага», — ответил водитель. «Зеленоиды попадали от ударной волны. Наверное, их тоже контузило. Их бы сейчас покромсать всех, пока лежат. Но чем?» «Потом покромсаем», — пообещал Семен. Виталий и Алина забрались на козырек кузова, посмотрели в сторону карьера. Пыль уже осела, и перед глазами предстала впечатляющая картина побоища. Большая часть флороморфов, не успевшая сигануть в карьер, находилась в неактивном состоянии. В основном они лежали, но многие стояли или сидели неподвижно. Казалось, что твари просто не могли сориентироваться в пространстве и предпочли не рисковать. «Я бы добил!» – мстительно произнес Виталий. «Надо людей высадить и Александра взять, чтобы страховать», — решил Семен. «Ты только не гони, чтобы мы не попадали», — взмолилась Алина. «Ну что ты, тебя я буду вести бережно, как бутылку с нитроглицерином». Семен сел за руль и неспешно поехал к тому месту, где их ждал второй грузовик. Александр остановился у памятника ветеранам Великой Отечественной. Там имелся небольшой парк с беседками. Ожидать в нем было сподручнее. Всем, кто приехал туда ранее, вскочили с мест. Александр не удержался и бросился к машине. Распахнул дверь с пассажирской стороны и увидел контуженных водителей. Афоня торопливо спрыгнул на землю, отбежал в сторону, где его и вырвало. Супруга с причитаниями бросилась к нему, напуганная внешним видом мужа. Она и подумать не могла, что он собирался там погибнуть. «Долбануло здорово», — произнес Александр, ожидая подробностей. «Твари контузило, они сейчас недееспособны. Виталий считает, что мы должны вернуться и добить их, пока они не могут оказать сопротивление. На двух машинах было бы сподручнее», — предложил Семен. «Конечно, полностью поддерживаю. Мужики не зря пострадали, надо доделать работу, чтобы не обнулить их подвиг», — с готовностью согласился Александр. «Пойду Иринке скажу и через минуту вернусь». «Ты с нами?» – спросил Семен у Алины. «Или со снохой?» «А ты как думаешь?» «Я думаю, тебе незачем рисковать». «Ты неправильно думаешь. Мое место с тем, с кем не страшно умереть рядом», – игриво пояснила Алина. Произнесла она это вроде и не как взаправду. Видимо, еще не могла в таком признаться на широкую аудиторию, но разведку боем произвела. «А вы не против, если я не поеду?» – поинтересовался Виталий. «Неожиданно, а что так?» «Наталья моя без внимания. Она точно не захочет ехать со мной добивать Зеленцов. Она слишком эмоционально на них реагирует», — смущенно признался Виталий. «Да слышали мы, как она реагирует», — усмехнулась Алина. «Я не против, оставайся». «Да, оставайся здесь. Сидеть в кабине мужества не требуется. Прибережем тебя на более опасные операции», — Семен рассмеялся. «Я знал, что на друзей всегда можно положиться», — обрадовался Виталий. «Но вы тут тоже бдите по сторонам. Не факт, что не припрутся на шум другие флороморфы. Сразу обдумайте, куда и как сбегать», — распорядился Семен. «Надо рации у наших контуженных героев забрать. Они им теперь ни к чему». «Я сейчас принесу». Виталий, довольный тем, что его отпустили, решил выслужиться. Вернулся Александр. «Что-то страшно оставлять людей без транспорта», — признался он. «Не стоит ехать на обеих. Давайте-ка без меня, но только осторожно». «Ты прав», — нехотя согласился Семен. «Если сюда нагрянут флороморфы, то это будет катастрофа без машин». «Вот именно». Прибежал запыхавшийся Виталий с двумя рациями. «Вот», — протянул он одну Семену, другую Александру. «Короче, держим связь». Брат Алины нажал кнопку вызова. «Прием». «Ладно, будем считать, что это наше первое романтическое путешествие», — со вздохом произнес Семен. «А ты чего?» Виталий был еще не в курсе того, что Александр остается. «Нельзя все машины забирать, опасно!» Александр обнял Алину. «Следи за своим кавалером, сестренка, не давай ему изображать из себя супермена!» «Не дам!» — смеясь пообещала Алина. «Не переживайте за нас, мы же на связи!» «Ладно, по коням!» Семен помог Алине подняться на ступеньку. Забрался следом, ощущая себя за рулем машины в своей тарелке. Завел и вернулся на дорогу. Обратный путь до карьера показался короче. Издалека виднелся черный дым, поднимающийся от горящей приуры. Семен всматривался в окрестные луга, надеясь увидеть среди них идущих флороморфов. Напрасно, их там не было. Миновали экскаваторы и вскоре увидели первых зеленцов, лежащих на земле. Некоторые из них были неподвижными, некоторые шевелили конечностями, но на ногах почти никого не оказалось. Семен проскочил по дороге до самого карьера и остановился на краю. А здесь остались живые флороморфы, несмотря на сильно потрепанный вид, достаточно много. Они лезли на стены, осыпали их и падали вниз. Под ногами у них лежали зеленые товарищи, которым повезло меньше. «Смотри, они уходят!» Алина показала в сторону вагончиков на дорогу, идущую из города. На ней, теряясь вдали, маячила группа флороморфов. Она была сильно меньше той, которая сюда прибыла. Наверное, коллективный разум отправил их на перегруппировку или на планировку новой тактики. Семен проехался мимо бытовок, стекла в них выбило ударной волной, но в остальном они выглядели неплохо. Пластиковая бочка с гербицидом лопнула, распространяя вокруг себя жуткое химическое зловоние. По земле растеклась лужа, подтекая под некоторых зеленцов. «Что делать?» — спросил Семен. «Ты про раненых флороморфов?» — предположила Алина. «Про раненых и живых, которые в карьере. Их надо бы добить как-то. Они сейчас догадаются объединиться и вылезут наружу». Семен с тревогой посмотрел на края карьера. «Вообще не понимаю, как им удалось выжить. Реально деревянные дуболомы. Но ты не переживай, они тоже сбегут в город, им там спокойнее. Их там никто так усердно не уничтожает». «Не хотелось бы. Чем больше мы убьем, тем скорее заживем спокойной жизнью». «Увы, Семен, нас осталось слишком мало, чтобы зажить спокойной жизнью. Скорее всего, после победы, если она вообще возможна, потому что каждый из нас заражен, и любой покойник, не сожженный в крематории, может запустить эпидемию заново. Боюсь, что мы еще долго не сможем расслабиться. А еще нас ждет катастрофа разрушения инфраструктуры, конец интернету, электричеству, перевозкам, выращиванию продукции. Победа над зеленцами – это только первая ступень. Дальше будет борьба за остатки прежней цивилизации, деградация всего, и только после начнется возрождение». Алина задумчиво уставилась в окно. «Ты так складно рассказываешь, как будто уже продумала на годы вперед», – удивился Семен. «А что тут думать? Это же очевидно». «Очевидно только после того, как ты рассказала. До этого я думал только о том, как уничтожить всех флороморфов», — признался Семен. «Ну, ты прав. Пока мы от них не избавимся, думать о том, что будет после, бесполезно. Дай рацию», — попросила Алина. «Держи». «Саш, мы в карьере. Большая часть флороморфов погибла, но многие избежали в сторону города. В карьере тоже остались живые и пытаются выкарабкаться наружу. Мы с Семеном считаем, что надо их там добить. Прием». Алина убрала рацию от лица и стала ждать ответа брата. «Так возвращайтесь назад. У нас есть идеи», — ответил Александр после продолжительной паузы. Алина вопросительно посмотрела на Семена. «Поехали, раз они что-то придумали», — ответил он и тронулся с места. На обратном пути старался сбивать всех флороморфов, которые пытались подняться. На базе выяснилось, что народ прихватил ранцевые опрыскиватели, и после заправки их горючей смесью можно было попытаться поджарить выживших после взрыва зеленцов. Команда была готова и только ждала возвращения грузовика. «Теперь вы в отдыхающей смене». Александр сел за руль второй машины. «На связи, если что». Хлопнул дверцей и уехал. Семена с Алиной окружили люди и стали интересоваться результатами операции. Удивлялись живучести зеленцов и тому, что они сбежали в город, а не продолжили преследование. Разумные действия тварей пугали, заставляя всегда находиться в состоянии нервного ожидания неприятностей. Семен в какой-то момент понял, что тоже достиг пика психической усталости. Если не отвлечется, то это приведет к нервному срыву. «Спасибо за внимание, интервью окончено». Он взял Алину за руку и выбрался с ней из круга любопытных людей. Отошли под тень березы, под которой стояла скамья, засиженная птицами. «Я бы поспал немного, но не усну», — признался он. «Наверное, у меня красные глаза, как у вампира». Алина заглянула ему в лицо. «Да, есть немного. Ты превращаешься в вампира, пьющего кровь, в смысле сок зеленцов. Пока его нет, вонзи зубы в дерево и попей березового сока», — смеясь, предложила Алина. «Точно, я хочу пить». Семен нашел взглядом грузовичок и направился к нему. В его кабине миловались Виталий с Натальей, забившие на борьбу с флороморфами в связи с нахлынувшими чувствами. «Эй, глухари на таку!» Семен постучал в окно. «Водичка в машине осталась!» «О, это вы!» Виталий оторвался от Натальи. «Вот ключи от дверей, но знаете, что Афоня установил распорядок питания, чтобы люди не нагрели». «Нам только воды», — пояснила Алина. «А вы прям жестко следите за дисциплиной». «А что еще делать?» — ответила Наталья Сергеевна, поправляя блузку. Семен открыл дверцу и забрался внутрь. Взял одну бутылку с водой, насильно заставив себя проигнорировать позывы открыть пачку с чипсами. Не хотел, чтобы среди людей начались разговоры о том, что кому-то можно больше других. Хотя и понимал, что основная часть из них не планировала активно участвовать в борьбе, но продукты собиралась делить поровну. Закрыл двери и вернул ключи. Сделал большой глоток из бутылки и отдал ее Алине. «Есть какие-нибудь соображения насчет дальнейших действий?» — поинтересовался он у Виталия, намеренно влезая в его личную жизнь. «Были, пока вы не подошли», — произнес он. «У меня еще в голове не прояснилось после той поездки. Долбит басами до сих пор». «Это эхо бегает в пустой голове», — пошутила Алина. «Ой-ой, Зайцева, лучше эхо, чем тараканы, как у тебя». Виталий выбрался из машины. «А что вы думаете?» Рация в руках Алины издала шуршание. «Народ, эти твари собирают в центре карьера пирамиду из покойников», — сообщил Александр. «Мы не достанем до них из огнеметов, не знаем, что делать. Кажется, в отличие от нас, у них есть какой-то план». Ребята замерли в нерешительности. Семен взял рацию у Алины. «Александр, надо следить за ними. С ее помощью зеленцы смогут выбраться из карьера». «Нет, она в центре ямы. Они как будто специально накидывают ее подальше от краев, чтобы мы им не помешали. Я вам говорю, они что-то замыслили, даже не по себе как-то. Второй раз бы жахнуть». «Можно попробовать», — согласился Семен. «Да, кому слух больше не нужен», — усмехнулся Александр в рацию. «Ладно, мы еще понаблюдаем. А вы там думайте, что делать. Если что-то изменится, я сразу сообщу». «Хорошо, до связи». «До связи». Семен повесил рацию на ремень. «Есть идеи, что они с этой пирамидой будут делать?» – спросил он. «Чтобы понять, как думает дерево, надо быть дуб дубом», – пошутила Алина. «Пирамиды вообще загадочные строения. Мы даже не знаем, зачем их люди построили». «Облить соляркой и сжечь», – решительно заявил Виталий. «Легко сказать. А кто полезет в карьер на верную смерть? Машины твоей больше нет, отвлекать не на что». Семен засомневался в реализуемости такой идеи. «Ну тогда опять напустить тумана и взорвать. Это проще всего сделать. Вон Афоня с Кешей все равно оглохли, им терять нечего». «Это не навсегда. Возможно, они станут хуже слышать, но слух должен вернуться», — поделилась Алина. «Надо бы с ними поговорить, они мужики дельные. Без них навертим всякой ерунды. Ты умеешь управлять экскаватором?» — обратился Семен к Виталию. «Я? Нет, конечно. Вообще, где я, где экскаватор?» — удивился товарищ. «Вот и хрен-то. Без них придется пускать туман с края карьера, а его потянет ветром, и эффект будет не тот, если вообще будет. Идемте». Семен направился к Афоне, сидящему со своей семьей под деревом. Супруга суетилась вокруг него, вставила мужу вату в уши, переодела в другую одежду. Прежнюю он порвал решетки, когда выбирался из кабины. «Две таблетки ему дала от головной боли, а то начал жаловаться», — пояснила она подошедшим ребятам. «Ему нужен покой хотя бы на 3 часа». Супруга догадалась, что они пришли по делу. Семен переглянулся с напарниками. Беспокоить Афоню было жестоко. Водитель приоткрыл один глаз. «Чего хотели?» – спросил он громче, чем требовалось. «Хотели второй раз взорвать Зеленцов. Они там пирамиду начали собирать из своих покойников. Думаем, не к добру», – громко доложил Семен. «Не слышу!» – отмахнулся Афоня. «Напишите, я прочитаю». «Дайте ему отдохнуть!» – настойчиво попросила супруга. «Угробите мужа, что мне тогда делать?» «Простите, мы подумали, что ему уже полегчало», — примирительно произнесла Алина. «Сами помозгуем». «Вы это, молодые еще, берегите себя, не лезьте на рожон. Отобьемся, не так быстро, но отобьемся». Супруге Афоне тоже стало неудобно. Получилось, что она бережет мужа, но жертвует ими. На самом деле, как матери не хотелось, чтобы молодые люди пострадали. Ей вообще хотелось, чтобы все были живы и здоровы, но в создавшейся ситуации рассчитывать на это не приходилось. Жертвы были неизбежны, потому что кому-то все равно предстояло идти на риск и ценой своих ошибок сохранять жизни тем, кто шел следом. Троица вернулась к грузовичку, в котором одиноко сидела Наталья Сергеевна. «Судя по вашим кислым лицам, хороших новостей не будет», — догадалась она. «Мы что, новостное агентство придумывать новости?» – буркнул Семен, расстроенный тем, что бесполезно уходило время. «Новости будут такими, какими мы сами их сделаем». «Мы думаем, как бы снова напустить взрывоопасного тумана в карьер», – примирительным тоном пояснил Виталий. «Хотелось бы найти людей, которые умеют управлять экскаватором. Боимся, что без них у нас ничего не получится». «Давайте я пойду и спрошу, вдруг среди мужчин найдется такой?» Наталья решила, что ей тоже пора принять активное участие в спасении человечества. «Только учти, одному из них придется как минимум потерять слух, как максимум жизнь». «Да?» — Наталья задумалась. «Не хотелось бы, чтобы на меня потом показывали пальцем его родственники и говорили, что это я послала его на смерть». «Вот именно. Нельзя посылать человека на смертельную работу, как за хлебом», — пояснил Семен. «А что делать?» — смутилась Наталья. «Надо самому вначале решить, готов ли рискнуть своей жизнью, и если готов, то предложить другим поучаствовать в деле. Ты готова?» — прямо поинтересовался Семен. «Я не умею управлять экскаватором, но могу водить машину легковую», — Наталья Сергеевна захлопала глазами. Виталий взял ее под руку. «Мы поняли, что ты готова, но постараемся обойтись», — успокоил он ее. «Сейчас что-нибудь сообразим». «У нас из мобильной техники только развозной грузовик. Самосвал трогать нельзя, как и водителя, который умеет на нем ездить, мало ли что. Остаешься ты, Виталий, и те, кто сейчас у карьера», — разложил Семен ситуацию по полкам. «Тем более в аэрозольном генераторе ты сечешь больше остальных». «Я с тобой?» – неожиданно вызвалась Наталья Сергеевна. «Серьезно?» Виталий был крайне удивлен ее решительностью. «А что такого? Я же не совсем безрукая. Понимаю, что вы меня считаете офисным планктоном, но я из деревни и кое-какую школу жизни прошла. Умею полоть сорняки, особенно в картошке». Алина рассмеялась. «Я хоть и из города, но в картошке полоть сорняки мне приходилось часто». «Тогда реально нам нужен экскаваторщик, чтобы использовать хотя бы один аппарат. Ставить в ковш оба генератора, запустить и опустить в карьер. Я готов действовать, если вы найдете мне такого экскаваторщика», – смело предложил Виталий. «Я уже предлагала вам свои услуги, но вы меня спугнули», – напомнила Наталья. «Прости, я был не в духе», – извинился Семен. «Денек еще тот». «Ладно, пойдем искать тракториста». Наталья потянула Виталия за собой. Алина и Семен проводили их долгим взглядом. «Если б не восстание флороморфов, засиделась бы Натаха в девках», – прокомментировала Алина чужую пару. «А ты?» – напомнил ей Семен. «Ах ты, гад!» – Алина в шутку ударила его кулачком в плечо. «Еще раз напомнишь, и нашим отношениям конец». «Ну уж нет, я теперь такое сокровище не упущу. Моя прелесть!» – произнес Семен дребезжащим голосом. «Я придумал, что нам нужно», — обрадованно сообщил он. «Только не здесь», — пошутила Алина. Семен рассмеялся и поцеловал ее. «Нам надо тому, кто будет стрелять из рогатки в карьер, сделать мощный звукоизолирующий наушник, чтобы не повредить слух ударной волной», — произнес он. «Да можно просто ватой забить уши», — упростила Алина идею. «Но я не уверена, что это безопасно». «Почему?» «Из-за разницы давлений. Уши соединены с атмосферой еще через нос и рот», — напомнила она. «В школе проходили. Но мне все равно кажется, что так будет безопаснее. Не буду спорить, выяснится только опытным путем». Они присели на траву под тень липы в ожидании итога вылазки Виталия и Натальи. Семен достал рацию и вызвал Александра. «Есть новости?» — спросил он. «Короче, мы осмотрели экскаваторы, вернее, генераторы. В одном ковше он остался, но его пластиковый бак лопнул, а из другого генератора вывалился и попал прямо под гусеницу, так что это вообще не рабочий вариант», — ответил брат Алины. «Блин, а мы только все продумали. Решили снова подорвать карьер, пошли искать экскаваторщика и даже придумали, как сохранить слух тому, кто будет поджигать аэрозоль. Увы, придется поработать. Думаю, бак мы сможем заделать, но у нас останется только один генератор и, соответственно, в два раза более слабый заряд». «А что делают флороморфы?» – поинтересовался Семен. «Затаскивают последних покойников на самую верхотуру. У меня такое ощущение, что они срастаются в сплошную массу. Эти твари – мастера трансформации. Опять у них какая-то домашняя заготовка». «Александр, возвращайтесь назад, но прихватите генератор. Придумаем, как его восстановить», — предложил Семен. «Да, тут делать нечего, кроме как глазеть на это скучное представление. Возвращаемся. До связи». «До связи». Семен повесил рацию на ремень. «Мы предполагаем, а Бог располагает». «Ладно, хоть так. Если бы вокруг карьера бегали сотни флороморфов, было бы намного хуже. Спокойно отремонтируем генератор и снова взорвем. На этот раз наверняка». «Тьфу-тьфу-тьфу!» Семен постучал по стволу дерева. Виталий и Наталья отделились от толпы и направились к ним. Судя по выражению лиц, похвастаться им было нечем. «Отмена!» – издалека успокоил их Семен. «Пока вы агитировали, планы немного поменялись». «Это хорошо», – Наталья повеселела. «Честно говоря, нас послали подальше. Оказывается, не все хотят участвовать в опасных мероприятиях». «А придется», – зло произнес Виталий. «Давайте договоримся, что мужчин, не участвующих в общих делах, кормить не будем. Пусть сами ищут себе пропитание», – в порыве праведного гнева предложила Алина. «Две войны мы не потянем», – отмахнулся Семен. «Но дискриминацию ему строить надо». К лагерю подъехал грузовик Александра. Народ возбудился в ожидании новостей.